18. Уиллоу. Вспыхивает свет. Мелис поднимает взгляд, и я оборачиваюсь, видя Рэнсома, стоящего в коридоре позади Виктора. Он поднимает голову, и я могу только представить, как все это выглядит для него. Я зажата между его братьями. Они стоят вплотную друг к другу по обе стороны от меня. Один из них голый, а мои щеки уверенно чертовски красные. «Ха!» — Рэнсом поджимает губы. Его брови слегка приподнимаются. «Похоже, я пропустил вечеринку». Его слова будто бы ломают невысказанное напряжение, повисшее в воздухе. И Мелли с Виктором одновременно отступают от меня на шаг. Я чуть не падаю от неожиданности этого движения, чувствуя себя дрейфующей позади океана после того, как оказалась зажатой между ними. Рэнсом подходит и встает плечом к плечу с Виктором. Все трое пристально смотрят на меня. Я обхватываю себя руками, словно это может каким-то образом обезопасить меня, и, наконец, обретаю дар речи. «Дверь была открыта», — почти пищу я. «Я не хотела мешать». Мелис прищуривает глаза, но Виктор успевает заговорить. «Женщина, которую ты пригласил, скорее всего, неправильно ее закрыла», — говорит он брату тихим и ровным голосом. «Нужно быть осторожнее. Никому из нас нет дела до того, что ты приводишь сюда девушек. Но ты должен хотя бы убедиться, что они не оставляют дверь распахнутой настежь». «Да, проклятие». Мелис бросает сердитый взгляд в сторону прихожей. Затем качает головой, снова переводя взгляд на меня. По его суровым чертам лица пробегает подозрение, и он добавляет. «Это не объясняет, как, мать вашу, эта девчонка узнала, где мы живем!» «Теперь, когда я здесь, в логове льва, скрывать это нет смысла. Если я попытаюсь солгать, уверена, это только ухудшит ситуацию. Поэтому я решаю говорить правду. Как-то раз я последовала за Рэнсомом, шепотом признаюсь я, после того, как однажды он навестил меня в колледже». Рэнсом удивленно вздыхает, но выглядит немного впечатленным. Выражение лица Виктора холодно-задумчивое, а Мелис становится еще более подозрительным. «Зачем ты это сделала?» — спрашивает он. «Не знаю», — поспешно ответила я. «Без понятия. Я просто хотела узнать, куда вы исчезаете, когда не наблюдаете за мной. Вы знаете обо мне все». И я хотела узнать хоть что-то о вас. Все трое братьев реагируют на эту фразу. Но я не могу прочесть по их лицам, разозлило ли их это еще больше. Или все же нет. «Ладно», — рычит Мелис, явно руководя этим маленьким допросом. «Так зачем ты сейчас сюда приперлась?» В голове проносятся недавние события, и я переминаюсь с ноги на ногу, вспоминая, как бежала по тому переулку, огибая мусорные контейнеры и кучи мусора, а неизвестный мужчина преследовал меня. «Там был мужчина», — произношу я, сплетая руки. «Я ждала автобус домой из колледжа, и он просто стоял там, как бы прятался в тени. Я испугалась, поэтому решила вызвать такси. Но еще до того, как подъехала машина, он начал приближаться ко мне. Я побежала, а потом... Потом он начал преследовать меня. Гнался за мной по улице». «Какого хрена?» — взрывается Мелис. «Он ударяет кулаком по стене с такой силой, что я подпрыгиваю. Ты могла привести его прямо к нам!» «Эй, остынь, Мел!» — вмешивается Рэнсом. «Нет, не могла. Я сбежала от него до того, как поехала к вам. Уверяю я, переводя взгляд с одного на другого. Видишь?» Рэнсом жестикулирует, типа «Я же говорил». «К тому же мы не знаем наверняка, имеет ли это какое-то отношение к Николаю. А еще она пришла прямо к нам, чтобы рассказать об этом». Он смотрит на меня и слегка кивает. Уголки его губ приподнимаются в улыбке. «Ты молодчина, ангел!» Мелис фыркает. У него все еще такой вид, будто он хочет ударить что-то. Или кого-то. Но отступает. «Выясни, что ей известно», — бормочет он Виктору, затем возвращается в гостиную. хватает свои брюки и натягивает их. Виктор и Ренсом проводят в гостиную и меня. И я смотрю только на Виктора, поворачиваясь спиной к тому месту, где одевается Мэлис. Это кажется плохой идеей. Все равно, что повернуться спиной к хищнику или монстру, который может тебя съесть. Но в каком-то смысле это гораздо безопаснее, чем наблюдать за ним. «Где ты была, когда заметила этого парня?» — спрашивает Виктор. Его голос тихий и ровный, почти такой же низкий, как тогда, когда он шептал мне всякое в коридоре. Но его сдержанное поведение помогает мне сосредоточиться только на его словах и привести в порядок мысли. «Я стояла на автобусной остановке в южной части кампуса», — говорю я, указывая на ближний перекресток. Он быстро задает мне несколько вопросов, и я отвечаю на каждый из них, сообщая ему столько информации, сколько помню. Когда я, наконец, заканчиваю говорить, он кивает. Я просмотрю записи с камер наблюдения в этом районе и выясню, кто этот человек. Говорит он мне, нам нужно понять, случайное ли это происшествие, или кто-то следит за тобой по какой-то определенной причине. Ладно. Говорю я, нервно теребя нитку на своей рубашке. Меня внезапно охватывает страх, что теперь, когда я рассказала им все, они не позволят мне покинуть их дом. Но тут Мэлис снова появляется в поле зрения. «Как узнаем что-то, дадим тебе знать», — ворчит он. «Я отвезу тебя домой», — предлагает Ренсом. Не уверена, хочу ли, чтоб он это делал. Последний раз, когда я села в машину с одним из них, все закончилось слегка странно. Но уже поздно, и я не знаю, поджидает ли меня преследователь, поэтому отказываться тоже не хочется. Мэлис еще раз бросает на меня сердитый взгляд, а затем уходит, направляясь в другую часть этого странного большого здания, в котором они живут. Он так и не надел рубашку, и трудно не заметить его обнаженную татуированную спину, выставленную на показ. Но я все же отвожу взгляд. Виктор больше даже не смотрит на меня, а идет к лестнице, ведущей из гостиной на верхний этаж, вероятно, планируя приступить к охоте на того, кто следил за мной. Мы с Ренсомом остаемся наедине. Я нервно бросаю взгляд на красивого парня со взъерошенными каштановыми волосами и непринужденной улыбкой. «Пойдем», — говорит он, жестом приглашая меня идти за ним. Он выводит меня из гостиной в темный гараж, включает свет и уверенно направляется к... Ох, черт! Я с трудом сглатываю. Это мотоцикл. Мои шаги замедляются, и Ренсом, заметив это, усмехается, оборачиваясь и глядя на меня через плечо. «Ты когда-нибудь ездила на таком раньше?» Я качаю головой в ответ. «Нет, никогда». Он улыбается, и в этой улыбке мелькает что-то сексуальное и почти кокетливое. «Не волнуйся, ангел, я хорошо о тебе позабочусь». Желудок странно трепещет от теплого обещания в его голосе, и я пытаюсь подавить свою реакцию. Все мое тело напряжено с тех пор, как я вошла и увидела, как Мэлис делал то, что делал с той женщиной, склонившейся над диваном. После этого я все еще пытаюсь вернуть себе душевное равновесие. Ренсом забирается на байк, с привычной легкостью перекидывает через него ногу, а затем жестом подзывает меня к себе. «Садись за мной». Мне требуется секунда, чтобы заставить себя двигаться. Но я все же делаю это, неуклюже забираясь на большой байк позади него. На сиденье достаточно места для нас обоих, но это очень интимная поза. Моя передняя часть тела прижата к его спине. Я немного напрягаюсь, пытаясь сохранить между нами хоть немного пространства. Он открывает дверь гаража нажатием кнопки, затем заводит мотоцикл и двигатель. Я чувствую его мощную вибрацию под собой, гораздо более ощутимую, чем в машине. «Держись крепче», — говорит мне Ренсом, выезжая из гаража. Дверь за нами закрывается, и мы сворачиваем на тускло освещенную улицу. Как только мы начинаем набирать скорость, я напрочь забываю о том, что хотела сохранить между нами дистанцию. Я делаю, как он сказал. Прижимаюсь к его большому телу так крепко, как только могу. Обхватываю его за талию и стискиваю ладонями его мускулистый пресс. Рэнсом мчится по улицам Детройта так, словно они принадлежат ему. Волосы хлещут меня по лицу, когда мы проезжаем мимо закрытых на ночь предприятий. Меня переполняет адреналин, но когда становится ясно, насколько Рэнсом уверен в себе, насколько опытный он гонщик, я начинаю немного расслабляться. Я чувствую себя свободной и почти кайфую от этого. Никогда раньше не делала ничего подобного, и мне это нравится. Он направляется в сторону моей квартиры, но вместо того, чтобы отвезти меня прямо туда, останавливается перед маленькой закусочной на вынос примерно в миле от моего дома. «Ты голодная?» — спрашивает он, слегка поворачиваясь, чтобы посмотреть на меня. На моих губах возникает ошеломленная улыбка. Я не успеваю сдержать ее. По какой-то неведомой причине эти братья вечно пытаются меня накормить. Рэнсом приподнимает проколотую бровь и ухмыляется, заметив выражение моего лица. «Что?» «Ничего». Я качаю головой, глядя в сторону закусочной. «Да, я бы поела». «Класс, пойдем со мной», — говорит он, и мы слезаем с байка и заходим внутрь. Закусочная почти полностью пуста. В воздухе витает аромат уюта, хотя с виду место кажется слегка неухоженным. Мы усаживаемся в кабинке в дальнем конце зала. Я беру со стола меню и лениво пролистываю его, одновременно пытаясь занять чем-то руки и найти, что поесть. Официантка со скучающим видом подходит принять наш заказ. Но, взглянув на Рэнсома, немного оживляется. Он заказывает бургер с сыром и картошкой фри и молочный коктейль. Я беру то же самое. Официантка забирает наше меню и уходит, а я начинаю теребить бумажку, которой обернуты столовые приборы на нашем столе, и бросаю взгляд на Рэнсома. «Значит, ты не вегетарианец, как Мылис?» Он усмехается. «Нет, мы с Виком оба едим мясо. Я понимаю, почему Мылис сделал такой выбор, но я слишком люблю бургеры, чтобы когда-нибудь от них отказаться». «Да, я тоже». «Так что? Мать оставила тебя в покое?» спрашивает Рэнсом. «Больше не пыталась обокрасть?» Я моргаю, застигнутая врасплох этим вопросом, но думаю, мне не стоит удивляться. Эти парни очень близки, они братья, и все делают в команде, так что, конечно, Мэлис рассказал ему о том, что случилось с моей мамой. «Нет, не пыталась. С тех пор я с ней не разговаривала», — отвечаю я ему. «Но к моим деньгам больше никто не прикасался». Я сглатываю, ковыряя дырку в пластиковой столешнице. Это не первый раз, когда она крадет у меня, хотя, думаю, это была самая крупная сумма. Мне тяжело было с ней расти. «Да? Как так?» Рэнсом наблюдает за мной, сложив руки на столе перед собой. Тот же огонек любопытства, который, как мне показалось, я видела в его глазах в тот день, когда он пришел навестить меня в кампусе, вернулся. Но теперь горит ярче. Я думаю о странных мужчинах, что приходили к нам домой в разное время дня и ночи, о взглядах, которые некоторые из них бросали на меня, и о тех, кто спрашивал маму, нельзя ли развлечься и со мной тоже, и о мужчине, который решил вообще не спрашивать ее разрешения. Но я не хочу выдавать Рэнсому подробности этого кошмара, поэтому сохраняю это в тайне. В детстве я часто пропускала школу, говорю я вместо этого, потому что маме нужна была помощь в оплате счетов. Я устраивалась на работу, но потом она тратила деньги на всякую чушь. Вещи, которые ей даже не были нужны. Наркотики, выпивку или одежду, чтобы чувствовать себя лучше. И мы все равно не платили по счетам. Когда мне исполнилось 18, и я съехала, то сказала себе, что больше не буду иметь с ней дела, но я вздыхаю, качая головой. «Ну что?» — подсказывает Рэнсом, наклоняясь еще немного вперед. «Не знаю. Какая-то часть меня чувствует, что я многим ей обязана. Она удочерила меня, когда я была совсем маленькой. Мне едва исполнилось 2, и на это решились бы немногие. Я всегда чувствовала, что в долгу перед ней за это. Но иногда она использует это против меня. Для нее это просто еще один способ манипулировать мной. Я перестаю ковыряться в столе и вместо этого рисую пальцем завиток на его изрытой оспинами поверхности. Даже не знаю, это сложно». Рэнсом издает тихий горловой звук. «Я знаю, каково это — иметь дерьмовых родителей», — говорит он. «Наша мама была просто святой, но папаша — полный кусок говна. Он...» — Рэнсом замолкает, шумно выдыхая через нос. «Давай просто скажем, что я знаю, каково это, когда человек, который должен быть на твоей стороне, обращается с тобой как с мусором и манипулирует тобой». Я смотрю на него через стол, удивленная, что он вообще мне это сказал. Его слова немного напоминают о том, что Мэлис поведал мне в машине в тот день, когда мы ехали к маме. О том, как любовь может быть использована против тебя. Я начинаю получать более четкое представление об этих парнях. Осознаю, откуда они вообще взялись, и удивлена, что чувствую, как по-настоящему сближаюсь с ними. Понимаю их. Официантка возвращается и приносит нам еду. Мы оба откусываем по нескольку кусочков от наших бургеров, некоторое время сидя в удивительно уютной тишине. Прежде чем я откладываю свою еду и бормочу: «Тот человек, с которым вы расправились той ночью, он... правда, убил вашу маму?» Я поднимаю взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как нечто мелькает в глазах Рэнсома. Вспышка боли, омрачающая яркую сине-зеленую радужку его глаз. Его кадык дергается, и он кивает. «Да, убил». «Мне жаль», — шепчу я. «Спасибо». Он выдыхает, слегка надувая щеки. «А мне жаль, что тебе пришлось увидеть, что мы с ним сделали. Но он, сука, это заслужил. И если бордель обслуживал подобную клиентуру, я не жалею, что и он сгорел дотла. Ты долго там проработала?» По щекам расползается румянец. «Нет, это был мой первый раз. Не просто первый день работы, а первый раз в жизни». «Или так бы и было, если бы вы не пришли и...» Лицо Рэнсома мрачнеет, его брови сходятся на переносице. «Что ж, тогда я еще больше рад, что мы замочили этого сукина сына. Твой первый раз не должен быть с таким мужчиной». Сердце сжимается. В том, как он произносит эти слова, есть нечто почти покровительственное. Я не уверена, что сказать в ответ или даже как отнестись к подобным ноткам в его голосе, поэтому ничего не говорю. И на мгновение, пока мы продолжаем есть, воцаряется тишина. Возможно, Рэнсом чувствует, что разговор становится для меня слишком тяжелым, или, может, он сам хочет сменить тему. Но когда он снова заговаривает, его тон более веселый, а на полных губах играет улыбка. «Итак, как тебе твоя первая поездка на мотоцикле?» Я улыбаюсь, радуясь смене темы. «Мне понравилось. Больше, чем я ожидала». Он смеется глубоким и теплым смехом. «Похоже, в тебе есть дикая сторона». Я тихо фыркаю. «Не знаю уж насчет этого. Это был первый раз, когда я делала нечто подобное». «Ну, а я...» «Адреналиновый наркоман», — признается он. «Обожаю ездить быстро и на пределе возможностей. К северу отсюда есть горы с безумно узкими дорогами. Там легко можно ехать 100 миль в час». «Звучит ужасно». Он улыбается еще шире, откусывая кусочек картошки фри. «И чертовски весело. От таких поездок сердце бьется, как сумасшедшие. Но есть, конечно, и другой вид поездок. Более спокойный и плавный, где ты наедине с ровной дорогой. Так тоже можно словить определенный кайф. Остаток ужина мы проводим в непринужденной беседе. А когда, наконец, заканчиваем есть, Рэнсом оплачивает счет. Затем мы выходим на улицу и снова садимся на его мотоцикл, чтобы он мог отвезти меня домой. На этот раз все не так страшно, как раньше. Несколько минут спустя мотоцикл с ревом подъезжает к моему дому. И когда Рэнсом глушит двигатель, мы оба слезаем с мотоцикла. После чего становимся на тротуаре под фонарем, и на лице Рэнсома появляется странное выражение. Он делает шаг ближе ко мне. «Эй, я должен спросить, что произошло между тобой, Мылом и Виком до того, как я пришел?» «Господи Боже! Это была такая долгая ночь, что трудно поверить, как много всего произошло за эти несколько часов. Ощущение, словно прошла вечность с тех пор, как я сидела в библиотеке и заканчивала реферат, а затем с тех мгновений вечера, когда за мной гнались по улице, как Мэлис трахал женщину, а потом я ела поздний бургер с Рэнсомом. Все это как будто существовало в совершенно разных измерениях, словно все это не могло случиться с одним человеком. «Ничего», — шепчу я, уклончиво пожимая плечами. Я вошла и увидела Мэлиса с той женщиной, а потом ко мне сзади подошел Виктор. Слова, слетающие с моих уст, не совсем правдивы. Это не было ничем. Я прочищаю горло, и тело, кажется, полностью заливается краской при воспоминании о том, как Виктор тихо нашептывал мне на ухо. Я никогда не забуду, как он анализировал и описывал реакцию моего тела, которую я испытывала при виде того, как Мэлис жестоко трахал ту женщину в гостиной. Рэнсом мгновение изучает меня в мерцающем свете уличного фонаря, словно пытается оценить, насколько близок к истине был мой ответ. Затем он кивает, делает шаг ко мне и протягивает руку, проводя кончиками пальцев по моей щеке. «Хорошо», — бормочет он, «потому что должен признаться, когда я пришел домой и увидел, что ты стоишь там между ними, я дико заревновал». Закончив говорить, Рэнсом наклоняет голову ко мне, и пульс тут же подскакивает. «Что ты делаешь?» Шепчу я, затаив дыхание. Его сине-зеленые глаза скользят по моим, после чего он обхватывает мой подбородок большим и указательным пальцами. «Я весь вечер смотрел на твои губы. Мне нужно знать, такие ли они сладкие на вкус, как выглядят». Рэнсом наклоняется и целует меня, и я почти перестаю дышать. Его горячие губы прижимаются к моим, а когда он проводит языком по моим губам, я чувствую металл пирсинга, о котором до сих пор не подозревала. У меня вырывается судорожный выдох. Я слегка наклоняю голову, целуя его в ответ. Сначала поцелуй медленный, почти изучающий, но затем он становится более глубоким. Его проколотый язык скользит по моему. Руки опускаются мне на талию, и он легонько притягивает меня немного ближе к себе, заставляя остро ощущать каждое место, где соприкасаются наши тела. Между нами словно полыхает огонь. Каждое прикосновение наших языков раздувает пламя. В этом нет никакой логики. Но я не могу с этим бороться. Все, что я могу делать, это жадно хватать ртом воздух в те редкие моменты, когда наши губы размыкаются. И каждая клеточка моего тела сосредоточена на ощущении его поцелуя. Я словно горю и таю одновременно. И когда с губ срывается тихий стон, Я даже не чувствую смущения по этому поводу. У меня кружится голова, и я чувствую, будто лечу в воздухе, словно если бы он меня не удерживал, я бы улетела прочь. На какое-то время я теряю представление о том, где мы находимся. И только когда чувствую, как рука Ренсома скользит мне под рубашку, мозг снова включается. Легкое прикосновение его пальцев к моему животу мгновенно выводит меня из оцепенения, в котором я пребывала, и я отстраняюсь, не желая, чтобы он прикоснулся к моим шрамам и испытал отвращение. Я никогда никому не позволяла прикасаться к ним, хотя на самом деле никто этого и не хотел. Часть меня готова к тому, что он разозлится из-за того, что я его оттолкнула. Но он просто улыбается и тянет за прядь моих волос, слегка наматывая ее на свои пальцы. В его глазах все еще горит огонь, а металлическое кольцо в брови поблескивает в тусклом свете уличных фонарей. «Я знал, что в тебе есть что-то дикое», — бормочет он. «Мне нравится». «Спокойной ночи, ангел. Отдохни немного». Он садится обратно на мотоцикл, но не уезжает, наблюдая, как я на нетвердых ногах направляюсь к дому. И только когда я оказываюсь внутри и дверь за мной закрывается, я слышу рев его мотоцикла.